4 мая президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад прислал ответную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии высшему руководителю Ким Чен Ыну. Адресант выразил Ким Чен Ыну глубокую признательность за то, что он прислал сердечные поздравления в связи с переизбранием региональным секретарем партии Арабского социалистического возрождения. Он от всей души пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья, а дружественному корейскому народу дальнейшего большого прогресса и развития. Высоко оцениваю то, что Трудовая партия Кореи поддерживает партию Арабского социалистического возрождения. В частности, Ким Чен Ын и дружественное руководство КНДР уделяют внимание, чтобы наша страна преодолела трудности, и одобряют нашу позицию и волю на основе принципа диалога наций разрешить мирным путем последний кризис, отстаивая территориальную целостность Сирии и интересы народа, и восстанавливая безопасность и мир в регионе, подчеркнул адресант.